Он сидел на скамье у обрыва, ходил по аллеям, и только к полуночи у него прекращалось напряженное, томительное ожидание выстрела. Он почти желал его, надеясь, что своей помощью сразу навсегда отведет Веру от какой-то беды. Но вот два дня прошли тихо. До конца назначенного срока, до недели, было еще 5 дней. Райский рассчитывал, что в день рождения Марфеньки, послезавтра, Вере неловко будет оставить семейный круг. А потом, когда Марфенька на другой день уедет с женихом и с его матерью за Волгу, в Колчино, ей опять неловко будет оставлять бабушку одну, и таким образом неделя пройдет, а с ней минует и туча. Вера за обедом просила его зайти к ней вечером, сказавши, что даст ему поручение. Она выходила гулять, когда он пришел. Глаза у ней были, казалось, заплаканы, нервы, видимо, упали, движения были вялы, походка медленна. Он взял ее под руку, и так как она направлялась из сада к полю, он думал, что она идет к часовне, повел ее по лугу и по дорожке туда. Она молча шла за ним в глубокой задумчивости, от которой очнулась у порога часовни. Она вошла туда и глядела на задумчивый лик Спасителя. «Мне кажется, Вера, у тебя есть помощь сильнее моей. И ты напрасно надеялась на меня. Ты и без меня не пойдешь туда», — тихо говорил он, стоя на пороге часовни. Она сделала утвердительный знак головой, и сама, кажется, во взгляде Христа искала силы, участия, опоры, опять призыва. Но взгляд этот, как всегда, задумчиво покойно, как будто безучастно, смотрел на ее борьбу, не помогая ей, не удерживая ее. Она вздохнула. «Не пойду», — подтвердила она тихо, отводя глаза от образа. Райский не прочел на ее лице ни молитвы, ни желания. Оно было подернуто задумчивым выражением усталости, равнодушия, а, может быть, и тихой покорности. «Пойдем домой. Ты легко одета», — сказал он. Она повиновалась. «А что же поручение? Какое?» — спросил он. «Да», — припомнила она и достала из кармана портмоне. «Возьмите у золотых дел мастера Шмидта подставку для букета. Я еще на той неделе выбрала подарить Марфеньке в день рождения, только велела вставить несколько жемчужин из своих собственных и вырезать ее имя. Вот деньги». Он спрятал деньги. «Это не все. В самый день ее рождения, послезавтра пораньше утром, вы можете встать часов в 8? «Ну, еще бы! Я, пожалуй, и спать не лягу совсем. Зайдите вот сюда. Знаете, большой сад? В оранжерею к садовнику. Я уж говорила ему. Выберите понаряднее букет цветов и пришлите мне, пока Марфенька не проснулась. Я полагаюсь на ваш вкус». «Вот как! Я делаю успехи в твоем доверии, Вера», — сказал, смеясь Райский. «Вкусу моему веришь и честности, даже деньги не боялась отдать». «Я бы сделала это все сама, да не могу, сил нет. Устаю», — прибавила она, стараясь улыбнуться на его шутку. Он на другой день утром взял у Шмидта подставку для букета и обдумывал, из каких цветов должен быть составлен букет для Марфеньки. Одних цветов нельзя было найти в позднюю пору, другие не годились. Потом он выбрал дамские часы с эмалевой доской, с цепочкой, подарить от себя Марфеньке, и для этого зашел к Титу Никонычу и занял у него 200 рублей до завтра, чтобы не воевать с бабушкой, которая без боя не дала бы ему промотать столько на подарок и, кроме того, пожалуй, выдала бы заранее его секрет. У Тита Никоныча он увидел роскошный дамский туалет, обшитый розовой кисеей и кружевами, с зеркалом, увитым фарфоровой гирляндой из амуров и цветов, артистической тонкой работы с Северской фабрики. Что это? Где вы взяли такую драгоценность? — говорил он, рассматривая группы амуров, цветы, краски, и не мог отвести глаз. Какая прелесть! — Марфе Васильевне, — любезно улыбаясь, — говорил Тит Никоныч, — я очень счастлив, что вам нравится, вы знаток. Ваш вкус мне порукой, что этот подарок будет благосклонно принят дорогой новорожденной к ее свадьбе. Какая отменная девица! Поглядите, эти розы, можно сказать, суть ее живое подобие. Она будет видеть в зеркале свое пленительное личико, а купидоны ей будут улыбаться. Где вы достали такую редкость? До завтра прошу у вас секрет от Татьяны Марковны и от Марфы Васильевны тоже, — сказал Тит Никоныч. Ведь это больше 1000 рублей надо заплатить. И где здесь достать? 5000 рублей ассигнациями мой дед заплатил в приданое моей родительнице. Это хранилось до сих пор в моей вотчине, в спальне покойницы. А в прошедшем месяце под секретом велел доставить сюда. На руках несли 150 верст, 6 человек попеременно, чтоб не разбилось. Я только новую кисею велел сделать, а кружева тоже старинные. Извольте видеть, пожелтели. Это очень ценится дамами, тогда как, — добавил он с усмешкой, — в наших глазах не имеет никакой цены. — Что бабушка скажет? — заметил Райский. — Без грозы не обойдется. Я сильно тревожусь, но, может быть, по своей доброте простит меня. Позволяю себе вам открыть, что я люблю обеих девиц, как родных дочерей, — прибавил он нежно, — обеих на коленях качал, грамоте вместе с Татьяной Марковной обучал. Это как моя семья. — Не измените мне, — шепнул он, — скажу конфиденциально, что и Вере Васильевне в одинаковой мере я взял смелость изготовить в свое время при ее замужестве равный этому подарок, который, смею думать, она благосклонно примет. Он показал Райскому массивный серебряный столовый сервиз на 12 человек, старой и тоже артистической отделки. «Вам, как брату и другу ее открою, — шептал он, — что я вместе с Татьяной Марковной пламенно желаю ей отличной и богатой партии, коей она вполне достойна. Мы замечаем, — еще тише зашептал он, — что достойнейший во всех отношениях кавалер Иван Иванович Тушин без ума от нее, как и следует быть». Райский вздохнул и вернулся домой. Он нашел там Викентьева с матерью, которая приехала из-за Волги к дню рождения Марфеньки, Полину Карповну, 2-3 гостей из города и Опенкина. Последний разливал волны семинарского красноречия, переходя нередко в плаксивый тон и обращая к Марфеньке пожелания по случаю предстоящего брака. Бабушка не решилась оставить его к обеду при хороших гостях и поручила Викентьеву напоить за завтраком, что тот и исполнил отчетливо, так что к 3 часам Опенкин был готов совсем и спал крепким сном в пустой зале старого дома. Гости 7 часов разъехались. Бабушка с матерью жениха зарылись совсем в приданое и вели нескончаемый разговор в кабинете Татьяны Марковны. А жених с невестой, обежав 5 раз сад и рощу, ушли в деревню. Викентьев нес за Марфенькой целый узел, который, пока они шли по полю, он кидал вверх и ловил на лету. Марфенька обошла каждую избу, прощалась с бабами, ласкала ребятишек, 2 из них вымыла рожицы, некоторым матерям дала ситцу на рубашонке детям, да 2 девочкам постарше на платье и 2 пары башмаков, сказав, чтоб не смели ходить босоногие по лужам. Полоумной Агашке дала какую-то изношенную душегрейку, которую выпросила в дворне у Улиты, обещаясь по возвращении сделать ей новую, настрого приказав Агашке не ходить в одном платье по осеннему холоду, и сказала, что пришлет коты носить в слякоть. Коты — теплая обувь на меху, преимущественно женская. Безногому старику Силычу оставила рубль медными деньгами, которые тот жадно подобрал, когда Викентьев с грохотом и хохотом, выворачивая карманы, выбросил их на лавку. Силыч, дрожащими от жадности руками, начал завертывать их в какие-то хлопки и тряпки, прятал в карманы, даже взял один пятак в рот. Но Марфенька погрозила, что отнимет деньги и никогда не придет больше, если он станет прятать их, а сам выпрашивать луковицу на обед и просить на паперти милостыню. «Красавица ты наша! Божий ангел! Награди тебя Господь!» — провожали ее бабы с каждого двора, когда она прощалась с ними недели на две. А мужики ласково и лукаво улыбались молча. «Балует барышня!» Как будто думали они, с ребятишками да с бабами возится, ишь, какой пустяк носит им! По что это нашим бабам и ребятишкам? И небрежно рассматривали ситцевую рубашонку, какой-нибудь поясок или маленькие башмаки. Глава 11. Вечером новый дом сиял гостями. Бабушка не знала, как угостить свою гостью и будущую родню. Она воздвигла ей парадную постель в гостиной, чуть не до потолка, походившую на катафалк. Марфенька в своих двух комнатах целый вечер играла, пела с Викентьевым. Наконец они затихли за чтением какой-то новой повести, беспрестанно прерываемой замечаниями Викентьева, его шалостями и резвостью. Только окна Райского не были освещены. Он ушел тотчас после обеда и не возвращался к чаю. Луна освещала новый дом, а старый прятался в тени. На дворе, в кухне, в людских, долей обыкновенного не ложились спать люди, у которых в гостях были приехавшие с барыней Викентьевой из-за Волги кучер и лакей. На кухне долго не гасили огня, готовили ужин и отчасти завтрашний обед. Вера с 7 часов вечера сидела в бездействии, сначала в сумерках, потом при слабом огне одной свечи, облокотясь на стол и положив на руку голову, другой рукой она задумчиво перебирала листы, лежавшие перед ней книги, в которую не смотрела. Глаза ее устремлены были куда-то далеко от книги. На плеча накинут белый большой шерстяной платок, защищавший ее от свежего осеннего воздуха, который в открытое окно наполнял комнату. Она еще не позволяла вставить у себя рам и подолгу оставляла окно открытым. Спустя полчаса она медленно встала, положив книгу в стол, подошла к окну и оперлась на локти, глядя на небо, на новый, светившийся огнями через все окна дом, прислушиваясь к шагам ходивших по двору людей, потом выпрямилась и вздрогнула от холода.